Глава 7. Помолитесь за город. Обычно Эйнар посещал утренние службы. Ему нравилось стоять рядом со своими людьми, слушать низкие, уверенные голоса служителей, читающих отрывки из книги Эйна, и вместе со всеми кушать эда, маленькие кусочки теста красного цвета, символизирующие искру. Но утро выдалось слишком суетным, чтобы идти в храм. Поэтому перед тем, как отправиться во дворец к королю, Эйнар опустился на колени у иконы Эйна-дарителя, стоящей в углу комнаты. С губ сорвался тяжелый вздох. «Помоги мне найти нужные слова». От того, что он услышит сегодня, от сказанного в ответ, от поступков короля и икеонского посла, зависела судьба Алионте. Однако верного пути Эйнар не видел. Или начнется война между городами, или война внутри. «И разобраться во всем», — добавил, вспомнив мертвую женщину, пришедшую в приют. История не выходила из головы уже который день. Он должен был вести себя как обычно, поэтому вернулся к детям, решив, что поговорит после, но гостья успела сбежать. Магия не подводила. Он знал, что убил женщину. И все же она пришла. Эйнар закрыл глаза и положил руку на дерево, покрытое масляной краской. Икона была старой, ровесницей самого города. Ему нравилось думать, сколькие же смотрели на нее и просили ответов, будто тонкая ниточка тянулась к нему от предков. «Я ведь правильно поступаю?» — спросил Эйнар. «Она держала людей, как в рабстве, и женщин, и девушек. И даже совсем девочек, а вороны закрывали глаза». Стоило вспомнить об этом, ответ перестал быть нужным. Пока власть спит, а полиция продается, нельзя оставлять своих людей. «Я все сделаю. Ты выбрал меня, я знаю». Альварда говорил так. Учитель дал веру, дал опору в жизни, настоящий дом и семью. Подобрал 7-летнего мальчишку, оставшегося без родителей, и указал путь. Вдруг пальцем стало горячо и липко. Открыв глаза, Эйнар отшатнулся. От резкого движения икона упала на пол. По лицу Эйна текли слезы, две кровавые дорожки, тянущиеся так карикатурно медленно. Эйнар прижал икону к себе и попытался рукавом утереть поверхность, но влажные капли выступили снова. «Безумие. Это безумие. Такого не могло быть». Эйнар приблизил икону к лицу, стараясь сквозь кровавую пелену разглядеть каждую черточку Бога. И все же это было реальностью. Это происходило и что-то значило. Он убрал несколько капель и растер кровь между пальцами. Такая живая, такая сильная и горячая, что сердцебиение казалось почти ощутимым. Словно Эйн перед ним был не иконой, а реальным человеком и действительно плакал. Плакал тяжелыми кровавыми слезами в ответ на вопрос своего сына. «Ты же не оставил меня?» Голос прозвучал сдавленно. Эйнар сунул икону под подушку и, выпрямившись, снял испачканный сюртук. Он во всем разберется, только нужно немного времени. Это просто... Сделав глубокий вдох, Эйнар подошел к платяному шкафу и рывком открыл дверь. Внутри висело 5 одинаковых белых сюртуков, у каждого по 2 красные полосы на левом и правом рукавах. Столько же белых рубашек. Последняя в ряду висела не той стороной, и Эйнар быстро поправил ее. Вернувшийся порядок успокоил мысли. Ему говорили, что не следует надевать другое, ставший душой, должен верно служить городу и в любом месте, в любое время суток не забывать, кто он. Церковь учила жить свободно, выбирая себя и свой путь, но все же один ее служитель не мог себе этого позволить. Хотя в самом углу висела черная куртка с капюшоном, какие носили рабочие. Но и она была для того, чтобы служить городу. Сменив верхнюю одежду, Эйнар вышел в длинный коридор с рядами дверей, келей, в которых жили другие служители, затем во двор под сень деревьев. Солнечный луч копьем пробился сквозь пелену облаков и высветил листья так, что они загорелись яркой нефритовой зеленью. На сердце снова стало спокойно, и Эйнар почувствовал прежнюю уверенность. К дворцу вела сеть длинных узких улиц, таких запутанных, будто змеи собрались в клубок. Алеонте возник 4 века назад, превратившись из крошечной деревушки, основанной беглыми рабами и крестьянами, в большой цветущий город. От той деревни уже ничего не осталось. На ее месте построили военную крепость, которая затем стала королевским дворцом, и все дороги Алеонте вели к нему. Это было большое прямоугольное здание с 4 башнями, память о прошлом. Они символизировали 4 центра работорговли и крепостничества, откуда бежали основатели. Стены, обращенные к городу, выложили камнем, а мраморные балконы даже придавали дворцу грозный и величавый вид. Но внутри он был отделан кирпичом, а там, где никто не видел, — саманом. Пройдя через главные ворота, у которых несли службу караульные валы в форме, Эйнар попал во внутренние дворы. Самой большой окружали крытые галереи, украшенные скульптурами и лепниной. Туда выходили окна многочисленных советов — магического, финансового, морского и прочих и прочих. Каждое утро сотни, даже тысячи людей устремлялись внутрь. Дворы превращались в городскую площадь, и лавочники, корабейники раскладывали товары. Аристократы в сопровождении пажей и слуг приходили, чтобы подать прошение или уладить дела. Торговцы — получить разрешение, капитаны и моряки — просить пенсию. День ото дня толпа не становилась меньше, ведь посетителей могли принимать неделями, месяцами, и чтобы получить от королевских людей свое, требовалось обладать бессмертием, пожалуй. Эйнар представил, с каким скорбным лицом каждое утро смотрит король Альда на все это безумие, и губы исказились в ухмылке. Пусть смотрит. Может быть, прозреет однажды и поймет, как живет его народ на самом деле. Душа поднялся по парадной лестнице. Внутри дворец походил на атласную коробку для пирожных. Все такое блестящее и вычищенное, с нарочитой утонченностью и нежностью, что так не подходило тем картинам, которые разыгрывались за закрытыми дверями. На 3-м этаже собирались различные советы, и пусть Эйнар входил только в состав королевского, магического и религиозного, он знал, что происходило в других. Финансисты были готовы удушить соседа за украденную монету. Как же, ведь не им досталось. В морском совете то причитали из-за нападений пиратов, то жадно потирали руки, радуясь налогу, собранному в островных или южных колониях. А в военном, вместо действий, были пышные церемонии и громкие бравады. Утонченный слуга в золотой ливрее открыл дверь и известил о приходе. Внутри уже собрались король Альда III и Гаро Фарьоса, глава магического совета, и Агест Алитейра, военный министр. В углу сидел молодой человек в очках, секретарь, протоколирующий встречу. Эйнар поклонился. «Ваше Величество». Затем кивнул министрам. «Сен Фарьоса, генерал Алитейра». Король, стоявший у окна, медленно повернулся к нему. Черты лица у него были настолько же мягкими, насколько жестко смотрели глаза. Несмотря на высокий рост, он обладал изящной комплекцией. Узкие бедра, тонкие запястья, длинные утонченные пальцы. Черные кудри не спадали на плечи, и они лежали так специально небрежно, что навевали мысль о лихих пиратах. Но в короле не было ничего лихого. Эйнар хорошо знал, что это осторожный лис. Альда надел военный мундир. Он никогда не воевал. Чин достался ему по праву рождения. Но Эйнар знал почти наверняка. Парадную форму король выбрал специально, чтобы напомнить кионским гостям о грядущем. На поясе висел скрученный кнут, кажущийся неуместным здесь. Когда-то это был символ свободы. Каждый мужчина носил такой, чтобы показать, что бывший раб теперь сам себе хозяин. Верными традиции остались только аристократы. Но это больше говорило не о прошлом, о том, что сменился хозяин. Хотя Эйнар тоже носил хлыст из бычьей кожи. Это было единственное, что осталось от отца, и еще напоминало о принадлежности к аристократии. «Душа Амада», — Альда произнес так скупо, точно каждое слово стоило ему 1000 монет. Он молчал, и Эйнар, сцепив руки за спиной, стоял, ожидая разрешения сесть. Наконец послышалось пренебрежительное разрешение, и он опустился за стол. Хотелось отодвинуться от всех подальше, но церемониал велел сесть по левую руку от королевского места. Все-таки он был главой Ордена Жизни, что означало власть не только над церковью, но и над всеми магами крови. Вместе это делало его одним из сильнейших людей города. Церемониал велел сесть Игара Фарьосе по правую руку, а Агесту Алитейре — следом. Глава магов был худощавым и сутулым, но не дряхлым стариком, и двигался с изрядной живостью, осмотрел всегда неодобрительно и осуждающе. То ли ревновал, что маги крови ни во что не ставят его совет, то ли боялся, что владеющих другим родом силы становится все меньше, и власть ускользает из его рук. «Душа Амада, как поживает ваша паства?» Алитейра говорил с видом доброго дядюшки. Он улыбался, поглаживая густую черную бороду, а руки открыто держал перед собой. «Хорошо, генерал Алитейра. Ваша жена и дочь регулярно посещают Северный храм. Что же они не рассказывают вам, как проходят службы?» Агес дернулся и обратил к королю виноватый взгляд, но тот не удостоил его вниманием, продолжая стоять у окна и смотреть на шумную площадь внизу со скорбным, недовольным лицом. «Говорят, за последний год количество прихожан увеличилось еще на 5%, протянул Фарьоса. «А Леон, ты вырос. Вы знаете, что Торлигур начал новую войну, и люди бежали от нее. Все хотят мира и ищут его здесь». Эйнар многозначительно посмотрел на короля, но тот не обратил внимания. В Алионте практически каждая династия приходила к власти в результате волнений. Так было и с Авойским родом. Однако в городе вновь стало неспокойно. Землевладельцы требовали уменьшения налогов, торговцы — снятия таможенных пошлин, рабочие и крестьяне — свободы права голоса. Альда нуждался в том, чтобы объединить людей и превзойти своих отца и деда. Его планы вылились в простое и ужасное, маленькая победоносная война. «Люди хотят наживы», — заметил Агест с видом знатока. «Война дает шанс взять больше, чем дано при рождении. Армия для них — это шанс получить славу, деньги и титул». «Война 310 года стоила Алионте 100 тысяч мужчин и серебряных рудников на юге. А когда началась осада, сколькие умерли от голода? Их количество так и не подсчитали». «Душа Амада», — процедил Альда, садясь во главе стола. «Оценку истории оставьте историкам. Наша с вами цель сейчас — защитить Алионте. Разве вы не согласны со мной?» «Конечно, Ваше Величество», — откликнулся Эйнар, крепко сжимая зубы. «Чертов цирк!» И не мог он подобрать более мягких слов. Все присутствующие знали, какая игра велась за стенами города. Альда устраивал одну провокацию за другой, чтобы сделать Кион зачинщиком войны, а себя и свой народ защитниками мира и порядка. Алионте находился между двумя королевствами — Северным Ленгерном и Южным Торлигуром. Ленгерн захватила волна революций, и он распался на отдельные города-государства. Кион стал одним из новых центров, столицей наук и искусств, как его называли. Часть подвластных Киону территорий вплотную подступала к Алионте, а золотоносный горлийский рудник они разрабатывали вместе. Альда винил Кион в злоупотреблении магией, в подстрекательствах на руднике, в набегах на свои земли. Эйнар не был на границе, но знал достаточно, чтобы понять, что каждое обвинение выдумано, и король, как мальчишка-фигляр, провоцирует северный город выступить против. Наконец дверь открылась, и слуга представил гостей, хотя называть их имена не требовалось. Это была не первая встреча, но последняя чувствовалась. Во главе шел Лаэрт Адван, худой темноволосый мужчина лет 30. Белоснежная рубашка и черный жилет идеально подходили его сдержанному, строгому облику. В Кионе власть принадлежала ученым, и он был из них, хотя слухов про него ходило достаточно. Что Эйнар смог узнать, так это, что он нашел способ наделять людей магией. В городах бывшего Ленгерна сила попала под запрет, но Адван сумел обойти законы. Он захватил власть и объявил себя главой Совета Министров. Кион стал единственным ленгернийским городом, где практиковали магию. И это тоже не нравилось Альда. Прежде она была преимуществом Алионте. Следом за Лаэртом вошли двое мужчин под 40. Эйген Нортван и Лавен Мирейн. Первый был советником при Адване, второй — министром внешних дел. Последовали аккуратные приветствия, вежливые вопросы. Обе стороны прощупывали соперников, как два зверя, ходящие по кругу в ожидании, кто нападет первым. Альда решился, чуть тронул противника лапой. «Сэн Адван, во время нашей последней встречи вы обещали посетить Горлийский рудник и лично разобраться в происходящем. Скажите, что дало ваше расследование?» «То, что я писал, вам подтвердилось», — сдержанно ответил кионец. Эйнар пытался прочесть по его лицу и лицу Альда, что могло быть в переписке, но ни одна эмоция не выдавала правды. Пульсы обоих тоже оставались умеренными, будто они вели светскую беседу. «Вы знаете, что Алионте не подтверждает сих слов?» «Знаю, и по-прежнему отвечаю, что это провокация». Вожак постарше первым ударил по наглой морде молодого зверя. Собравшиеся с жадным интересом наблюдали за ними, переводя взгляд то на одного, то на другого. И никто пока не смел вставить ни слова. «Знаю, Сэн Адван. И мой ответ тоже остается неизменным. Алионте должен выступить защитником своих границ, богатств и самой магии». Иеген Нортван прикрыл рот, но его смешок все равно был отчетливо слышен. Фариоса так сжал руки, что на секунду показалось, он вот-вот пустит в дело магию. «Ваше Величество», — начал Эйнар, — «как глава Ордена Жизни, я должен заметить, что за 5 лет, как в Кион вернулась магия, мы тоже стали сильнее, воспользовавшись практикой наших уважаемых соседей». Эйнар едва заметно склонил голову перед Адваном, и тот ответил таким же движением. Это была чистейшая ложь, что понимали оба. У них состоялся всего один разговор, начавшийся так по-светски и буднично, но закончился он единым решением. У них была всего одна общая черта. Оба не хотели войны, она оказалась решающей. «Наделять человека магией с помощью таблеток и порошков — это нарушение всех законов природы», — процедил Фариоса. «Алионте не может допустить столь противоестественного вмешательства». Лавен Мирейн, пригладив аккуратную бородку, громким, так неподходящим его тщедушному телу голосом, начал. «Насколько мне известно, партия нашего лекарства была выписана в Алионте 1,5 года назад. Возможно, стоит вспомнить, кто заключал договор». Фариоса побагровел. Эйнар чувствовал, как бешено заколотилось сердце мага, и чуть пошевелил пальцами, заставляя его успокоиться. Старик был близок к удару. Альда не показал растерянности или недовольства. «Вот именно, уважаемые сены. Между нашими государствами так долго длился мир, и нарушение договоров со стороны Киона грозит перечеркнуть сотрудничество в золотодобыче, торговле, медицине». Адван подался вперед, сцепив руки в замок. «Ваше Величество, возможно, мои слова заденут вашу особу, но я должен сказать, Кион знает о каждой провокации с вашей стороны. Однако мы не заинтересованы в войне, потому предлагаем заключить новый договор, который урегулирует наши интересы в перечисленных областях и подтвердит проложенные ранее границы». становилось все жарче. Солнце, казавшееся белым шаром раскаленного металла, настойчиво заглядывало в окна, нагревая поверхности до невозможного. Эйнар подумал, что Альда собрал послов в этом зале специально. Он хотел, чтобы гости мучились от непривычной жары, чтобы они чувствовали слабость и принимали неверные решения. «Сэн Адван, Кион считает себя творцом революции, так?» Мужчина скупо кивнул. «Король отрекся от престола, но революционерам этого показалось мало. Они боялись сторонников монархии, и тогда правящую семью схватили и расстреляли, без суда, в грязном подвале чужого дома. Всех. Короля и королеву, вдовствующую мать, троих детей. Только одна принцесса спаслась и бежала в Алеонте. Альда II женился на ней. Кион лишил мою семью наследства, а сейчас он занялся ужасными экспериментами с магией и начал беспорядки на нашей земле. Как я могу закрыть глаза и остаться в стороне?» Это была продуманная, заготовленная заранее речь. Эйнар не сомневался и ни на каплю не поверил Альда. Да, его мать действительно была беглой принцессой, но о ее правах на престол разрушенного государства не вспоминали. Нет, король искал поводы, чтобы оправдать свои действия, а для жителей придумал сладкую ложь про войну за справедливость. «Позвольте напомнить». Лаэрт не изменился в лице и продолжал тем же уверенным, хорошо поставленным голосом. «По пакту 283 года Алеонте был признан вольным городом, принята политика невмешательства и установлены условия передачи и укрытия беглецов. Если вы называете Кион наследником Ленгерна, то почему же сами не готовы наследовать законы, принятые вашими предками? Четвертая статья пакта запрещает принимать политических беглецов, к которым относится ваша мать. Мы имеем право потребовать ее выдачи». «Кто первым нарушил пакт?» Начав любимую тему, Агест заговорил твердо, по очереди одаряя послов огненными взглядами. «В 300 году Кион в союзе с Нортом вступил в Алеонте, желая освободить город от королевской власти». «Генерал Алитейра, скажите, вы участвовали в той войне?» — спросил Лаэрт. «Да, это были мои первые битвы». «Значит, на вашу судьбу выдалось две войны, одна из которых закончилась почти годовой осадой Алеонте. А сколько стычек на границе произошло за это время?» Адван открыто посмотрел на короля, и тонкие губы того недовольно скривились. «Я буду честен. В Кионе последние 30 лет тоже не были легкими. И для вас, и для нас настало мирное время. Нужно ли нашим городам становиться соперниками и развязывать новую войну?» Эйнар не смог промолчать. «Для Алеонты действительно началось спокойное, благодатное время. Люди молятся, чтобы мир не заканчивался. Им не нужна война. Так почему она нужна нам?» Альда медленно перевел на него взгляд. Тонкие ноздри дернулись, как у хищника, вдруг уловившего чужой запах. Сердце короля застучало громче и быстрее, и Эйнар чувствовал, как тот едва сдерживает гнев. Сеньора Ката была права, говоря, что иногда лучше промолчать. Но слова остались единственным оружием. Если показать истинные намерения короля, у него останется меньше сторонников. «Да, сэны, вы правы. Война не нужна никому. Мы готовы обсудить новый договор, и вот наши условия. Горлийский рудник переходит под контроль Алеонте. Маги Киона признают верховенство нашего магического совета. В свою очередь, Алеонте обещает снизить пошлины для кораблей Киона». «Ваше Величество, это неприемлемо. Кион — вольный город, граждане которого не будут зависеть от других, какой бы сферы это ни касалось. Право же на Горлийский рудник досталось нам раньше, чем вам». «Сэн Адван, я напомню, ваши подстрекатели привели к восстанию на нашей половине рудника, это первое. Подвластные вам города приступили наши границы, это второе. Ваши революционеры отобрали трон моей матери, это третье. Ваши эксперименты с магией нарушают равновесие сил, это четвертое. Озвученные нами условия являются непоколебимыми. Вы же понимаете, что стоит на кону? Серые глаза Адвана сделались совсем хмурыми, напомнив холодное северное небо. «Наша честь!» Альда не сдержал улыбки. «А Леон-то не готов терпеть столь наглое поведение со стороны Киона. Если вы не можете признать ваши попытки подстрекательства, то и не стоит. Мы их прекрасно видим». Поднявшись, Лаэрт упер руки в стол и свысока посмотрел на Альда. «Ваше Величество, я понимаю, почему вы затеяли этот разговор. Кион не намерен вступать в войну и всеми силами будет стремиться к миру. Но если провокации продолжатся, город ответит». Лаэрт Адван вышел из зала, силой распахнув перед собой двустворчатую дверь, а его двое министров проследовали за ним, на прощание наградив присутствующих такими же высокомерными взглядами. Эйнару хотелось уйти с ними. Едва захлопнулась дверь, Альда твердым голосом произнес: «Готовьте армию, генерал Алитейра, и магов, сын Фариоса. Я думаю, повод не заставит себя долго ждать». Тон стал едким и пронзительным, как удары хлыста. «А вы, душа Амада, помолитесь за город». Эйнар вцепился в столешницу так, что побелели костяшки пальцев. У него не было козырей, способных побить карты короля. Он не мог пойти против решения, не мог сказать, что его паства не будет воевать. Он ничего не мог сделать для людей. Помочь армии, не оставить семьи воинов. Но что это? Что за капля в море? Сколько нужно взывать к Богу, чтобы отцов, братьев, сыновей не убивали? Чтобы солдатам из-за ран не пришлось отрезать руки и ноги, перекраивать лица. А Леонте должен был стать убежищем от рабства, от войн. Сюда бежали все, кто хотел свободной мирной жизни, и люди всегда были готовы верно защищать свое убежище. Но сейчас? Что сейчас? Когда защита нужна от самого города? Кончики пальцев начало покалывать. Эта магия напоминала о себе. Всего один быстрый жест. Король, схватившись за сердце, упадет, и некому будет объявить о начале войны. Или нет, направить его кровь к груди, собрать в сгусток, чтобы тот перекрыл сосуды, и спустя время сердце, лишенное притока крови, остановилось. «Это недопустимо», — решительно произнес Эйнар. «Вооруженный отряд будет добираться не меньше месяца. Придут холода, однако у армии нет достаточного оснащения. Нет опыта войны на севере. Торлигур не упустит возможности и нападет вновь. И скоро жатва. Нельзя оставлять поля без рабочих рук. Война станет катастрофой для города». Альда кивнул, будто соглашался, но взгляд темных, почти черных глаз сделался еще более жестким. «Ваше мнение очень ценно, душа Амада. Спасибо, что высказались. Мы подумаем над этими словами. Вы можете быть свободны». «Позвольте остаться, Ваше Величество», — процедил Эйнар. «Орден сможет помочь силами и средствами, поэтому я бы хотел знать ваши замыслы не по слухам». Альда повел ладонью так, как хозяин отмахивается от надоевшего пса. Кончики пальцев уже горели, и Эйнар убрал руки под стол. «Надо что-то делать». Но появившаяся мысль казалась слишком смелой. Жаркий раскаленный день сменился нежным прохладным вечером, укрывшим город светом, как золотая парча. Эйнар смотрел в окно, изредка кивая самому себе, а Иррана Артега в нетерпении следил за ним, ожидая рассказа о встрече с королем и кионскими послами. Он был вторым лидером. Стоило признать, что Эррана талантлив, и орден и церковь богатели, увеличились подвластные им территории, выросло количество служителей. Они стали могущественнее других и сравнялись силами с королем. Артеге было всего 26, но опыта и хватки у него казалось, как у старика, который работал десятилетиями. Одного лишь не понимал Эйнар. Он не чувствовал в нем ни капли веры в Эйна. Наконец, мысли выстроились в единую цепь. Видение того, что необходимо сделать, стало более четким, и Эйнар поделился услышанным и своим замыслом. Вместо ответа Эррана прошелся по комнате, задержал руки на фортепиано, поднял крышку, легонько провел пальцами по клавишам, наполнив келью нестройными звуками. «И это все?» Эйнар сдержал вздох. Конечно, он знал, что Артега печется не о городе. Тот был настоящим дельцом, и только финансовые дела его волновали. Но поделиться страхом войны, необходимостью бороться против замыслов короля было больше не с кем, и душа надеялся хоть на талику понимания. Эррана опустил крышку, но недостаточно плотно. Эйнар увидел зазор и от раздражения скрипнул зубами. Все должно было находиться на своих местах, в правильной последовательности. Только так возможен порядок в мыслях, в поступках, в жизни. «Сыграешь? Ты же умеешь!» Эррана повернулся с хитрой улыбкой. У него было, пожалуй, самое порочное лицо из всех, кого знал Эйнар. Приверженцы их религии не следовали законам нестяжательства, и Артега нарушал их первым. Он был из тех, про кого любят пошептаться, но ни один слух не был пущен зря. «Умею, но не буду. Я говорю о городе». Фортепиано было любимым предметом в комнате. Времени на музыку не хватало, но виделось в нем что-то красивое и уютное. Это был кусочек спокойной жизни, какой она могла стать, да не становилась. «Тебе надо расслабиться». Эррана продолжил улыбаться, не теряя хитрого выражения. «Ты прав. Король Альда выбирает неверный путь. Но, не давая себе отдыха, ты не получишь город». Артега наполнил бокалы вином, услужливо принесенным послушницей, и протянул один из них Эйнару. Тот сделал едва заметный глоток. Аромат ежевики оттеняли тонкие нотки гвоздики и корицы. «Полезно для сердца». Эррана усмехнулся и обошел кресло, на котором сидел Эйнар. Артега положил руки тому на плечи, большими пальцами надавил рядом с шейным позвонком, разминая спину. «Ты должен предотвратить войну». Голос стал тише. Он прозвучал так, словно в словах не было ни капли сомнения. И в нем слышалось так многое от Альварда. «Бесконечное «ты должен». Эйнар сделал еще один глоток. «Должен. Но не будет ли мир с другим государством стоить мира Валионте? Я не знаю, как найти компромисс». «Компромисс в том, чтобы прислушаться к народу. Это не только даст мир, это сделает орден и церковь сильнее, чем когда-либо». Пальцы Эррана опустились чуть ниже, растирая крупные мышцы плеч. «Никому не нужна война». Продолжал он. «Пойдут за тобой, а не за королем. Город любит тебя, как Бога». Воздух с улицы пах ванилью и цветами. Он был до невозможности сладким, и от этой сладости кружило голову. Эйнар помнил. Столь же жаркий день, наполненный теми же запахами, был, когда на его глазах убили родителей. И когда вороны отпустили их убийцу. А еще... когда он впервые переступил порог Школы Ордена Жизни. Когда Альварда сказал, что видит в нем искру Эйна и что тот единственный сможет построить Валионте новый мир. Наверное, такие жаркие дни, наполненные запахами цветов и ванили, всегда стояли в городе. Не стоило видеть в них ничего особенного. Да и не нужны они были, чтобы сделать то, что должен. «Это мой город, не Альда решать его судьбу». Жестким голосом ответил Эйнар, прикрывая глаза. Даже если Эйн готов отвернуться от своего верного пса, он чувствовал, что не потеряется и не свернет с пути. Все стало таким предельно ясным, довольно размениваться на гроши, выслеживая и пробираясь темными переулками. Пора навести в городе настоящий порядок. «Да», — тихо откликнулся Артега. «Ты нужен, Алионте. И ты знаешь, что должен делать.